Глава 29. Мир на мгновение сжимается. Воздух становится плотным и вязким. Я стою, моргаю, пытаясь уловить смысл слов. Арслан? Его дочь? Похитили? Господи, неужели это правда? Холод поднимается по позвоночнику ледяной волной. И слова Джана. Значит, то же самое грозит и моей малышке. Похищение ребенка — это уже не бизнес и не сплетни. Это чужая боль, в которую вторглись грязными руками. В голове против воли выстраивается цепочка. Арслан, его дочь, его война с Джаном. А теперь мой бывший муж боится за своего ребенка. Что это означает? Кто-то начал играть жестче. А если тронули ребенка Арслана, значит, следующий удар может быть и по нам. Если бы не звонок Джана, в голове пронеслась бы мысль, что это он как-то пытается мной манипулировать. Но нет, между ними творится нечто совершенно другое, и на такое они не пошли бы, ни Джан, ни Арслан. Вдыхаю глубже. Внутри все напряжено, но разум все еще держится. Я больше не имею права смотреть на события как постороннее. Мир вокруг стал другим. Любое движение с подтекстом, любое слово с двойным дном. Лифт открывается. Я машинально делаю шаг и тут же останавливаюсь. В отражении стальных дверей мое лицо, чужое, уставшее, отстраненное. Все, что казалось важным утром, контракты, отчеты, даже разговоры про невесту Джана, вдруг теряет смысл. Перед лицом настоящей угрозы все это превращается в пыль. Я выдыхаю. Неужели все зашло так далеко? В голове всплывает образ Джана, сосредоточенного, молчаливого. Его фраза «Не время для разговоров, делай так, как я говорю». Он ведь тоже говорил о безопасности. Тогда я подумала, что это просто оправдание. А если нет? Если он действительно что-то знал? По голосу было понятно, как он боится. Он боится за нашу дочь. Сердце сжимается. Хочу выкинуть эту мысль, но она цепляется будто когтями. Возможно, все, что произошло между нами... В этом нет никакой измены или предательства. Возможно, все из-за опасности, в которую мы были втянуты, а я не осознавала этого. Я смотрю на телефон в руке. Экран пуст, тишина. Но внутри что-то настойчиво шепчет, что у Джана давно есть проблемы. Он знал о них и пытался нас защитить. Становится по-настоящему страшно. Не за себя. За детей, за всех, кто оказался в эпицентре чужой войны. Лифт закрывается, и я остаюсь стоять, не решаясь сделать шаг. Пока все в офисе шепчутся, я уже чувствую. Это начало чего-то большего, не просто личных разборок. Что-то надвигается, и я не уверена, что готова снова пройти через бурю. Но выбора, как всегда, нет. Солнце уже садится. Город кажется выжженным, огни фар режут глаза, все гудит, переливается. Каждый светофор — пауза, и в каждой паузе я чувствую взгляд. Не случайный, мимолетный, а постоянный и цепкий. Будто кто-то изучает мои движения, а не просто едет рядом. Смотрю в зеркало заднего вида, серая машина на расстоянии. Не обгоняет, но и не отстает. Я уверена, что она едет за мной. Я поворачиваю к детскому саду. Машина за мной тоже сворачивает. Напряжение в груди растет. Пальцы крепче сжимают руль. Останавливаюсь у ворот. Делаю вид, что не замечаю. Выдыхаю. Выхожу, закрываю дверь, направляюсь к зданию. Из группы уже бегут дети. «Мама!» — кричит дочь. Этот крик сметает весь страх. Я приседаю, обнимаю ее. Мир сужается до этого крошечного, теплого существа, до ее рук, запаха волос, до ее дыхания. Вот ради чего стоит держаться, даже когда все вокруг рушится. Но взгляд все равно бегает. Серый автомобиль стоит на парковке. За тонированным стеклом не видно лица. Он не глушит мотор, не уезжает. Холод пробегает по спине. Я беру дочь за руку и медленно веду к машине. Открываю дверцу, усаживаю ее в кресло, пристегиваю ремень. «Все хорошо, малыш. Едем домой, ладно?» Она кивает, не подозревая ничего. Я снова оглядываюсь. Серый автомобиль все еще на месте. Тогда делаю резкий маневр, выезжаю и сразу сворачиваю не в свою сторону. Если машина двинется следом, значит, не показалось. Проходит 10 секунд. 15. И он выезжает. Холод уже не просто внутри, он в крови. Это люди Джана или кто-то другой? Пусть он говорил, что со мной будут его люди, мне все равно страшно. А если это не они? А если это те, кто стоит за похищением дочери Арслана? Боже, страшно представить, что сейчас чувствует его жена. Сердце в груди разрывается. Я глубоко дышу. Кислорода в салоне автомобиля катастрофически не хватает. Опускаю окно. Ветер бьет в лицо, охлаждает мысли. Паника — роскошь, которую я не могу себе позволить. Моя главная ответственность — сохранить спокойствие. Позади сидит дочь, которая не должна почувствовать мой страх. Уже через полчаса оказываемся дома. Кормлю Айджан. Пока она занята игрушками, подхожу к окну и, не сдвигая штору, смотрю вниз. Там несколько мужчин. Это явно непростые люди, потому что все в черных костюмах. Малыш в животе начинает двигаться. Он тоже, кажется, чувствует, что есть какая-то опасность. Звонок в дверь заставляет вздрогнуть. Иду в коридор, стараясь не паниковать и не шуметь. Осторожно смотрю в глазок. Если кто-то другой, надо спрятать Айджан. Но это Джан. Открываю. Он сразу же заходит и закрывает за собой. Взяв мое лицо в руки, разглядывает мое лицо. «Ты в порядке?» «Да. Что происходит? Почему я впутана в непонятные дела? Что это означает?» «Где дочь?» Игнорирует он мой вопрос. «Папа!» С радостным визгом подбегает дочь. Джан, опустившись на корточки, подхватывает ее на руки и, прижав к себе, очень крепко вдыхает. Целует ее в лицо, макушку. «Здравствуй, малыш!» «Папа, я скучала!» «Мне сейчас реветь хочется, но вместо этого я прижимаюсь к стене и, положив руку на живот, чувствую, как пинается внутри меня сынок. Я тоже скучал, принцесса. Джан идет в гостиную, я плетусь за ним. Диана, собери вещи, самое нужное». «Что?» «Мы переезжаем». Он слабо улыбается, кивнув на дочь, а потом оглядывает меня с ног до макушки, останавливает взгляд на животе. Всего на пару секунд. «Куда, Джан, я...» «Пожалуйста», — перебивает Джан. «Сейчас совсем не время спорить, Диана. Просто сделай то, что я говорю». Кусаю нижнюю губу, глядя на Айджан. Она смотрит на своего отца так, будто не видела его целую вечность. Возможно, так и есть. Ведь прошло столько месяцев. «Малыш, соберешь свои вещи в розовую сумочку?» Говорю дочери, лишь бы она ушла в комнату. Айджан серьезно кивает. Джан ставит ее на ноги, и та убегает в спальню. «Что происходит?» «Я увезу вас отсюда. Это необходимо, Диана». «Дочь Арслана, вы нашли ее?» «Нет», — выдыхает он, прикрыв глаза. «Хочу, чтобы вы были в безопасности, а потом вернусь к Арслану, чтобы помочь. Хрень происходит вокруг нас. Я не могу молча наблюдать, Диана». «Вы хоть знаете, кто это сделал?» «Предполагаем». «Мне нужно поговорить с родителями. Потом». Он выдыхает, снова обхватывает мое лицо ладонями, заглядывает в глаза. В машине позвонишь. Собери вещи».